Глава 38. «Она машет вам рукой, мадам Изольда. Неужели вы не видите? Вон она, возле пекарни». «Кто?» Изольда прекрасно понимала, о ком идет речь, но тянула время, не торопясь столкнуться с соперницей лицом к лицу. Они могли бы избежать встречи, если бы именно в этот момент не подошла мадам Жобен и не задержала ее новостями о зимнем пальто. Красная шерсть с зеленым бархатным воротником будет отлично смотреться на мадемуазель Амандине. Есть и шляпка, маленькая шотландская кепка зеленого бархата с пером. Зачесанные высоко наверх белокурые волосы, бледная кожа, натянутая на высоких скулах, темные глаза, в солнечном свете отливающие синевой, маленький рот с пухлой нижней губой, женщина, интересная во всех отношениях, Констанция де Базен, обладала к тому же прекрасной фигурой, соблазнительной, но не пухлой. Черный шелк, тончайшая шерсть, высокий каблук, никакого жемчуга, бриллианты в ушах и на шее. С букетиком фиолетовых тюльпанов, обернутых в газету, в руках женщина спокойно стояла позади Изольды, улыбалась Амандине и терпеливо ждала, когда мадам Жобен закончит свое повествование. «Ах, мадам, я вижу, вы чувствуете себя достаточно хорошо, но кто это прелестное создание?» «Мадам де Базен, позвольте представить вам Амандину Нуаре де Кресси». «Такое я вас себе и представляла. Красиво и аристократично». Амандина сделала реверанс, как ее и учили. «Рада вас видеть, мадам». А еще ее учили не опускать глаза, когда с кем-то разговариваешь, и Амандина не сводила взгляда с лица мадам де Базен, отвечая на вопросы. «Сколько вам лет, мадемуазель Амандина?» «Мне 10 лет, мадам». «И вы случайно не играете на музыкальном инструменте?» «В женском монастыре я изучала фортепиано». «Прекрасно, прекрасно. И ваши любимые композиторы?» «Я знаю очень немногих из них, мадам, кроме Бетховена и Брамса. Непосредственно перед тем, как покинуть монастырь, я начала разучивать свой первый этюд Шопена, опус 10, номер 2. Моя правая рука слабее левой, и мой учитель сказал, что это усилит ее, но я...» При упоминании о Шопене Изольда закатила глаза, поджала губы и нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Амандина, мы должны идти, еще не все дела закончены, и...» «Шопен, Фредерик Шопен, мой соотечественник, он, как и я, большую часть своей жизни прожил во Франции. Но для нас, поляков, не имеет значения, где мы живем. Мы остаемся верными своей крови». Женщина наклонилась к поднятому личку Амандины и добавила более мягко. «В один прекрасный день я сыграю для вас все ноктюрны, моя дорогая. Этот день скоро наступит». «Мадам де Базен, мы вынуждены пожелать вам хорошего дня и откланяться. Амандина». «До свидания, мадемуазель. До свидания, мадам. До скорого свидания». «Не слишком скорого, если это будет зависеть от меня. Почему ты упомянула Шопена? Теперь она никогда не отстанет». «Что не так с Шопеном?» «С Шопеном все хорошо, она одержима им, поглощена. Она говорит о нем, как будто он ее дорогой старший брат. Она организует музыкальные классы для жителей деревни и музыкальные вечера, приглашая исполнителей играть на фортепиано, скрипке или виолончели. Но себе она подготовила целую программу — Шопена, Шопена, Шопена. И только когда аудитория уже не в силах ее слушать, она уступает место другим». «Я хотела бы услышать ее игру. Фактически, я хотела бы играть снова. Если, конечно, на это будет время. Когда мы закончим дневные дела, могла бы я пойти к ней, чтобы посидеть за инструментом? Прошел целый год с тех пор, как я...» «Господи, конечно, дорогая. Жалею, что думала скорее о себе, чем о тебе, девочка. Ты можешь навестить мадам де Базен, чтобы договориться. Я уверена, она будет счастлива помочь. Мы должны обсудить все с мсье, но...» Констанция де Базен, родившаяся и воспитанная в Польше, вышла замуж за француза, значительно старше ее по возрасту, довольно знаменитого скрипача своего времени, который умер, когда Констанции еще не было 20 лет. Серия любовных романов, конечно, с музыкантами, удерживала ее в Париже до тех пор, пока визит в деревню воскресным днем, вскоре после Большой войны, не закончился встречей с местным сквайром и скоропалительным браком несколько недель спустя. Увы, он также скончался незадолго до первой годовщины их союза. История скоропостижной смерти двух мужей принесла мадам де Базен репутацию коварной отравительницы. Некоторые считали, что она пользовалась грибами. Другие полагали, что найдется немало охотников рискнуть жизнью в ее будуаре. Таким образом, унаследовав от героического мужа номер два самый большой дом в деревне, шато, Констанция де Базен влилась в жизнь страны со своими горничными, крестьянами и фортепиано. Еще не сняв вдовьего траурного одеяния, она обратила свои темные взоры на Катула Ла Фонтена. Такие страсти подспудно кипели в деревне уже почти 20 лет, и мадам де Базен, на войне как на войне, тут же ухватилась за девочку как за средство приблизиться к мсье. В этом ее резоны мало чем отличались от Изольдиных. Амандина со свойственной ей чуткостью сразу все поняла. «Что рассказала мне мадам Изольда о встрече с мадам де Базен? Ты хочешь играть на фортепиано? Почему же не сказала об этом сама? Конечно, инструмент еще надо поискать». «Нет-нет, господин Катул, это был мгновенный порыв. Я подразумеваю, я думала, я бы могла... Видите ли, я просто проявила вежливость по отношению к мадам де Базен. И действительно, я не против игры вообще, но не хотелось бы создавать сложности». «Хорошо, пока я не нашел инструмент, я могу договориться с мадам де Базен, чтобы ты имела возможность упражняться в течение нескольких часов каждую неделю. Я спрошу, какое время будет для нее удобным». «Нет, пожалуйста, нет, я передумала, это будет неловко». «Ладно, тогда мы пока оставим этот разговор». «Да, мсье, оставим это». Но мадам де Базен ничего не собиралась оставлять на волю судьбы. Когда приглашения на ее дни были возвращены с извинениями от имени Амандины, но написанными рукой Изольды, она нашла повод посетить господина Катула. Однажды воскресным утром, когда она точно знала, что он будет дома, мадам принесла большой, блестящий от яичной глазури сырный хлеб. «Моя Текла испекла два, нам столько не одолеть. Я надеюсь, что вы оцените искусство выпечки, мсье Катул». Она резко повернулась к выходу и задержалась на пороге, почти вплотную к Катулу, который придерживал для нее дверь. Наклонила голову на бок, темные глаза улыбались сквозь короткую черную вуаль и небрежно произнесла: «О, пока я здесь, пожалуйста, расскажите мне о мадемуазель Амандине, такой воспитанный ребенок. Уверена, она неплохо приспособилась к нашей небольшой местной школе, хотя после монастырского образования для нее это не уровень». Кроме сырного хлеба, однажды целый кочан капусты, фаршированный хлебом, яйцами и сыром и тушеный в курином бульоне. Горничная мадам приносила шарлотку с яблоками, в следующее воскресенье овальное глубокое фарфоровое блюдо с крошечными рождественными пельменями с грибами, которые Катула и Амандина, Изольда делала вид, что ей неинтересно, слопали, запивая крепко заваренным чаем. Что оказало большее влияние, шарлотка или пельмени, но Катул, пребывая в благодушнейшем настроении, поинтересовался у Амандины: «Ты уверена, что не хочешь заниматься у мадам де Базен? Она выглядит искренне в своем желании узнать тебя получше». «Я не стала бы возражать, если мы примем приглашение на один из ее музыкальных вечеров. Вы, я и мадам Изольда». «Сомневаюсь, чтобы Изольда согласилась, но я спрошу ее. Я скажу ей, что когда придет следующее приглашение, она должна будет принять его от нас троих». Несмотря на прекрасный воскресный день, несмотря на то, что мсье Катул предложил опереться на его руку, поскольку им предстояло пройти километр или около того вдоль главной дороги до шато де Базен, несмотря даже на комплимент, как она превосходно выглядит в своем слегка пахнущем камфорой желтом шерстяном платье и пальто, ей очень идет сливочно-белая шляпка колоколом, оттеняющая глаза цвета зрелых лесных орехов на солнце, Изольда уже неоднократно спрашивала, не обращаясь ни к кому в особенности, почему она оказалась достаточно дурой, чтобы согласиться на приглашение. Вот так, мои дорогие, в отличие от отца, который сбежал из Франции в Польшу во времена террора, Фредерик Шопен уехал в обратном направлении из находящейся под русским протекторатом страны, поскольку в 1831 году мог получить образование и начать выступать только в Париже. Мадам де Базен стояла у фортепиано в своем салоне и рассказывала о Шопене аудитории, состоящей из детей, подростков, их по-воскресному принаряженных, несмотря на военные обстоятельства, матерей. Слегка переступая на высоких каблуках, тихим журчащим голосом, она описывала жизнь композитора среди таких же изгнанников, как и он, его чувства, воплотившиеся в сонате «Си бемоль», горечь разлуки с родиной и протест против угнетения. Они страдали так, как только поляки умели, щелкая каблуками, хлопая в ладоши и горюя в душераздирающем вихре мазурок. Гений Шопена, объясняла Констанция де Базен, состоял в том, что он донес до слушателя мелодию народной песни и вернул своим соотечественникам их прошлое. Через какое-то время аудитория, равнодушная к Шопену, впала в транс, несмотря на конфеты на серебряных подносах, вот те же, только руку протяни, воплощение невинной детской мечты в розовых и зеленых фантиках. Дети спали, прижавшись к плечам матерей, немногие старики, собравшиеся ради угощения, тоже. Какое-то время назад Катул спокойно поднялся и ушел в сад курить трубку. Когда мадам, извинившись на минутку, покинула гостей, одна женщина спросила другую. «Если она так любит Польшу, почему она здесь? Почему она не едет домой?» Один из стариков, очнувшись от дремоты, наклонился вперед к ряду стульев, где сидела женщина, и объяснил. «Потому что нет никакого дома, Польша не существует. Сначала ее опять поделили русские, австрияки и боши в большой войне. А затем, когда поляки только начали собирать обломки, пришел Гитлер. Хорошо, теперь она живет во Франции, но весь этот разговор о Польше, какое нам до нее дело?» Амандина, сидящая на ряд впереди женщины, повернулась, чтобы окинуть ее взглядом. Девочка хотела объяснить, почему им не должны быть безразличны мадам де Базен, Польша, Шопен, искала точное слово, но не могла вспомнить, и вместо этого прижала палец к губам, чтобы попросить тишины. Когда мадам вернулась на место, Амандина повернулась к ней, оперла подбородок на кулачок и слушала дальше. По дороге домой Амандина спросила у Изольды. «Как сказать, когда ты можешь чувствовать то, что чувствует кто-то еще?» Изольда задумалась. «Ты говоришь о сопереживании?» «Да, сопереживание». И так очарована была Амандина Констанцией де Базен в то воскресенье, что она провела следующий вторник и последующие за ним вереницы и другие вторники с нею в шато, с Шопеном, фортепиано и сырными булочками мадам Теклы. Каждую неделю девочка проводила приблизительно около часа за инструментом под нежным руководством мадам и постепенно восстановила потерянную технику. Мадам снабжала ее тетрадями, нотами и подробными лекциями, а где-то через месяц после начала занятий она нашла и фортепиано. Спинет — белые приземистые треугольные формы, со звуком, скорее напоминающим клавикорды, чем истинное фортепиано, был доставлен однажды вечером к дому Катула на телеге, запряженной лошадью, перенесен внутрь тремя фермерами мадам и поставлен под руководством Катула в гостиной, в то время как Изольда наблюдала со стороны, воинственно скрестив руки на груди, а Амандина благоразумно пыталась держать ликование. В один из вторников Констанция де Базен объявила: «Сегодня я буду танцевать для тебя. Я покажу танец, который выучила еще ребенком, и не вспоминала о подобных вещах годы и годы. Но сегодня... сегодня». Услышав слова мадам, увидев, как она суетится с граммофоном, Амандина вспомнила Соланж Доминик и как наяву услышала голос немецкой певицы, поющей песню «Солдат». Она хотела просить мадам отложить занятия на другой день, но она уже приняла позу, послышалась музыка. Мелодия заворожила девочку, она почувствовала, как уходит горечь, мадам двигалась так легко и изящно. Через несколько тактов руки и ноги Амандины задвигались сами. Она поднялась и начала танцевать. Как если бы она знала этот танец, как если бы она помнила движение. Так могло быть? Как это возможно? Конечно, невозможно. И все же она танцевала. Что она слышала в музыке? Могла ли почувствовать свою принадлежность к ней, к этой музыке, к этому танцу? Прикрыв глаза, Амандина танцевала самозабвенно, ловко и грациозная, как ее мать в ту ночь, когда она влюбилась в Януша. Если тот, кто видел танец Анжелики, тогда мог сегодня наблюдать за Амандиной, он бы сказал, какая мать, такая же и дочь, можно было предвидеть. Констанция де Базен с изумлением наблюдала за Амандиной. Каждая в своем углу комнаты, они скользили по темному мраморному полу. Когда музыка закончилась, девочка открыла глаза, подошла к мадам и присела в грациозном реверансе. Констанция дотронулась до ее щеки, смахнула слезинку, вернула реверанс. «Хорошо исполнено, красивая девочка!» «Это ваш собственный язык? Польский язык?» «Да». «Мне нравится, как он звучит. Все эти «ж» и «дж». Вы иначе выглядите, когда говорите по-польски. Я слышала, как вы говорили с Теклой. Вы становитесь более мягкой, юной. И во французском у вас особые интонации, более музыкальные, напевные. На вас влияет музыка вашей родины. Должно быть музыка». Из тяжелого хрустального графина Констанция де Базан налила прозрачный тягучий ликер в серебряную рюмочку. Села на диван, пригласила девочку устраиваться рядом. «Ты никогда ничего не рассказывала о себе, о своей семье». Амандина смотрела вниз на свои руки, сжимая и разжимая кулачки. «Мне нечего рассказать. Я ничего не знаю. Салан Жофруа была моим опекуном, и она...» «Я слышала о ней от мсье Катула, но не считала нужным говорить с тобой об этом. Думала, так будет лучше». «Да, когда-нибудь я смогу говорить о Саланж. Я хотела бы рассказать о ней мадам Изольде, мсье Катулу и вам, возможно, но пока...» «Кто твои родители?» «Неизвестно. Ни мне, ни тем, кто окружал меня с рождения. Господин Катул говорит, что моя мать сама должна найти меня, потому что у меня нет никакого способа найти ее. Когда он так сказал, мне стало немного легче. С тех пор, как я помню себя, я всегда думала о том, как я начну искать ее, и никогда не думала, что, может быть, и она меня ищет». «А имя? Твое имя?» «Имя мне дал епископ. Тогда мы жили в женском монастыре. Саланж назвала меня Амандиной, а позднее епископ Фабрис присоединил к нему имя своей матери, Жильберта, и свое собственное, Нуаре де Креси. Я никогда не пыталась пересказать вслух все, что я помню, с тех пор, как начала осознавать себя. Воспоминания. Со мной всегда была Саланж. И так как она знала все обо мне, и у меня не было близких друзей, я не умею говорить об этом. Я понимаю. Господин Катул и мадам Изольда — мои первые друзья. Скажем так, первые, кто еще не умер. Была Доминик, но мы с ней провели вместе всего несколько дней. О, и, конечно, вы, мадам. Я сожалею, что я не могу рассказать о себе больше, но я не знаю». «Иногда мы находим себя в самых неожиданных местах, Амандина». Констанция де Базен все еще сидела на диване, потягивая сливовицу из серебряной рюмочки, и думала о следующем. «Если в девочке нет польской крови, то и я не полька. Форма ее рук, то, как она касается клавиатуры, как держит книгу, расставляет цветы, пользуется столовыми приборами, даже свою убогую одежду носят не без элегантности. Да-да, конечно, монастырское воспитание, пансион благородных девиц. Тем не менее, есть в этом ребенке что-то большее. Как она двигалась под музыку. Ее еще детский голос. Голос крови — не такой уж и редкий феномен. Толстой описал его в сцене с танцем Наташи Ростовой в деревне. Инстинкт, право рождения. Почему это не может быть верно для Амандины? Все, что приходит теперь на ум, слово «цаль», даже если бы я хотела, я не смогла бы объяснить девочке, что такое цаль. Составная часть польской души. Сожаление, траур, горе, меланхолия, чувство вины — все там. Она мучается вопросом, нет ли ее вины в гибели Соланж. Она борется с этим. Амандина, вероятно, думает, что именно в ней была причина, заставившая ее родителей бросить ее. Бог знает, какую тяжесть она несет в душе. Цаль. И все же она держит себя в руках, гордо держит голову, работает, учится и улыбается. А если она полька? Что бы изменилось, если я или она об этом узнали бы? Сирота, возможно, знатного происхождения, оставленная в монастыре. Довольно заурядная история, чей-то грех, но такая изящная. Еще немного, и я поверю, что забота о ней, ее воспитание — мое жизненное предназначение. Ее сегодняшний танец против моих собственных, царь. Если Бог поможет нам, думаю, я на верном пути. Поскольку она становится старше, Катулу будет необходима помощь с взрослеющей девочкой. Вот если бы вернулась Доминик, но... А глупая Изольда никогда не даст ребенку того, что могу дать я. Выход один. Мы с Катулом должны пожениться. Он любит ее до безумия. Он один, и я одинока. Девочка тоже одна. Убедив себя выше приведенными доводами, что она и Катул должны пожениться, Констанция де Базен в ближайшее воскресенье вызвала его на разговор. Пригласив прогуляться по саду, она описывала свои впечатления от ребенка, от ее таланта, который заслуживает пестования, о тонкой душевной организации и самобытности. «Что вы скажете о моем искреннем желании посвятить себя этому ребенку? Поскольку у меня нет никаких других обязательств, я могу сделать то, что не сможете вы по разным причинам, и ваша экономка не справится. Позвольте мне заняться Амандиной». «Нет. Боши забрали трех моих детей, и я не отдам вам четвертую. Вот как я думаю о ней. Она мой ребенок». «Согласна, вы давно считаете ее своей дочерью, в этом я и не сомневалась». «Тогда о чем мы говорим?» «Вы оба могли бы перебраться ко мне, или, что будет более уместно, я к вам». «Да вы что, покинуть благоустроенное шато ради моего значительно более скромного дома? Вы этого хотите, мадам?» «Не для того, чтобы стать хозяйкой, но добавить изящество. Вы должны признать, что в этом-то вы испытываете недостаток, мсье. Мое присутствие стало бы неплохим дополнением». Катул осторожно коснулся ее щеки, испытывая ее и задавая себе вопрос, может ли эта совершенная женственность не отпрянуть перед далеко не нежными руками фермера. «Вы действительно готовы бросить все к...» «Похоже, мсье, я шла к этому всю свою жизнь». Как если бы господин Катул согласился на ее предложение, Констанция де Базен начала приводить в порядок вещи. Она откладывала и упаковывала то, что планировала перевезти за 2 километра в дом Катула, и решила, что должно быть убрано в чуланы шато. Она послала в Париж за одеждой, которую еще возможно приобрести, чтобы пополнить гардероб Амандины. Она устраивала небольшие чаепития и завтраки, и всегда девочка сидела подле нее. Но больше всего ее занимал званый ужин, в который она вложила всю свою изобретательность и имеющиеся запасы. Человек на 12 приглашенных. Скромное торжество, во время которого, была уверена мадам де Базен, мсье Катул объявит, что он и она, с благословения их любимой Амандины, решили пожениться. Хотя она не до конца объяснила свои намерения Катулу, а он не высказал полного понимания, мадам верила в его догадливость и его чувство чести. Несмотря на то, что мсье действительно обладал всеми перечисленными качествами, он отказался от стула во главе стола, предпочтя место среди соседей, и встал только, чтобы сказать тост за великодушие и гостеприимство мадам. Констанция де Базен склонила голову, помахала кокетливо рукой, отказываясь от похвалы, обвела сияющими глазами дорогих гостей, улыбаясь каждому. «Бой проигран, цаль!» «Но битва впереди», — подумала она, и поднялась, чтобы пригласить всех в сад.